Лучше скажи, как он собирается финансировать свою компанию и где он возьмет группу поддержки. Каферти снова развел руки, на сей раз почти на 360 градусов. Да у него в кармане весь район, как порочная его часть, так и непорочная. А деньги? Он выговорит себе деньги, Ребус. В этом деле он мастер. Я многое могу выговорить, это правда. Оба повернулись на голос и увидели Гаррета Тенча, стоящего в освещенном дверном проеме. И меня нелегко напугать, Каферти. Ни тебе, ни твоим дружкам. Ребус сделал протестующий жест, но Тенч еще не закончил. Я привожу в порядок этот район. И нет оснований полагать, что я не смогу сделать то же самое во всем городе. Если твои дружки во власти не удалят тебя из бизнеса, то удалят сами горожане. Ребус заметил двух крепко сбитых мужчин, стоящих по обе стороны от Тенча в шаге от дверного проема. «Пошли», — бросил он Каферти. Меньше всего на свете ему хотелось предотвращать драку, в которой гангстеру могли намять бока. Однако он понимал, что предотвращать придется. Он схватил Каферти за локоть, но тот резким движением стряхнул его руку. «Я не проиграл ни одной схватки», — предостерег он Тенча. «Подумай об этом, прежде чем начинать». «Мне и начинать-то ничего не надо», — резко возразил Тенч. «Твоя крохотная империя уже превращается в пыль. Пора бы расстаться с иллюзиями. Стало трудно подыскать вышибалу для паба? Не можешь найти съемщиков для своих похожих на мышеловки квартир? Уже не хватает водителей в твоей таксомоторной компании?» Лицо Тенча растянулось в улыбке. «Это закат, Каферти! Очнись, и ты учуешь запах могилы!» Каферти ринулся на Тенча. Ребус сгреб его обеими руками, и в этот момент мужчины, стоявшие позади Тенча, выскочили вперед и закрыли собой своего босса. Ребусу удалось развернуть Каферти спиной к дверям. Он потащил его к стоящему на парковке Бентли. «Садись и поехали», — приказал он. «Я не проиграл ни одной схватки», — рычал Каферти. Лицо его полыхало. Он рывком открыл дверь и плюхнулся на сиденье. Ребус, садясь в машину, бросил взгляд на дверной проем. Тенч издевательски махал им рукой. Ребуса так и подмывало сказать ему, что он не человек Каферти, но муниципальный советник быстро отвернулся и скрылся за дверью, оставив своих защитников наблюдать за завершением действа. «Я выдавлю ему глаза и заставлю его ими позавтракать!» — орал Каферти, обдавая брызгами слюны ветровое стекло. «И если этому ублюдку нужны реальные инициативы, то я по собственной инициативе привезу асфальт, в который его закатают. Ну, чем не дорога в лучшее будущее района?» Лавируя между машинами, стоящими на парковке, Каферти примолк, но дышал часто и шумно. Вдруг, резко повернув голову в сторону пассажирского сиденья, он прохрипел: «Богом клянусь, что как только доберусь до этого гада...» Он с такой силой вцепился в руль, что кожа на костяшках пальцев побелела. «Остерегайся говорить что-либо», — бесстрастно напомнил Ребус, — «что может быть использовано против тебя на суде». «Да никто никогда ничего не докажет!» — взревел Каферти и расхохотался, словно буйно помешанный. «То, что от него останется, судмедэкспертам придется отскребать чайными ложками!» «Остерегайся говорить что-либо», — повторил Ребус. «Это уж года три как началось», — проговорил Каферти, стараясь успокоить дыхание. «Лицензия на игорный бизнес — отказ. Заявка на открытие бара — отказ. Я даже собирался открыть у него в районе таксомоторную компанию и тем самым уменьшить число людей, получающих пособие по безработице. Он каждый раз делал все, чтобы муниципальный совет мне отказал». «Выходит, беда не только в том, что ты наконец встретил человека, у которого хватает духу тебе противостоять». Каферти взглянул на Ребуса. «Я думал, это твоя прерогатива». «Может, и так». «Мне надо выпить», — нарушив затянувшееся молчание, произнес Каферти и облизал пересохшие губы, в уголках которых спеклась слюна. «Хорошая мысль», — поддержал Ревус. «Я вот пью, чтобы позабыть. Так почему бы тебе не последовать моему примеру?» Все то время, пока они молча ехали обратно в город, он наблюдал за Каферти. Этот человек безнаказанно убивал, и наверняка чаще, чем Ребус мог себе представить. Он загубил несчетное количество жизней, 4 раза отсидел в тюрьме. Так почему же, черт возьми, Ребус вдруг ему посочувствовал? «У меня есть виски 30-летней выдержки», — заявил Каферти. «Высади меня в Марчмонте», — потребовал Ребус. «Ну а как насчет того, чтобы выпить?» Ребус помотал головой. «Я ведь сказал алкоголю нет. Ты что, забыл?» Гангстер обиженно засопел, но промолчал. Однако Ребусу было ясно, Каферти хочет, чтобы он передумал, хочет, чтобы они выпили, сидя друг против друга, окруженные сгущающейся тьмой. Каферти не повторил приглашение. Повторение смахивало бы на просьбу, а до просьб он не унижался. Во всяком случае, пока. Внезапно Ребуса осенило. Каферти боится потерять власть. Тираны и политики, неважно, из подонков общества или из элиты, страшатся одного и того же. Ведь настанет день, когда на их приказы будут плевать, а от их репутации не останется и следа. Появятся новые соперники, новые хищники. У Каферти наверняка припрятаны миллионы, но целый парк роскошных автомобилей не заменит утраченного положения и поклонения. Эдинбург — небольшой город, и одному человеку ничего не стоит взять под контроль большую его часть. Так кто? Тенч или Каферти? Каферти или Тенч? Ребусу не давал покоя вопрос, неужели и вправду придется между ними выбирать. Элита. Начиная с лидеров «Большой восьмерки» и до Пеннона со Стилфордом, все они движимы жаждой власти.